bang bang bang bang bang chit chit bang bang bang bang bang chit chit bang bang bang bang bang chit chit bang bang bang Руку дай, поддержи, помоги. Не упасть.